Глава 373. Упереться в лимит. Им уже почти пора было встретиться. Стоя у школьных ворот, Квин терпеливо ждал Логана, глядя вниз по тропинке. Его разум был полон мыслей, но в основном был сосредоточен на том, чтобы просто стать сильнее. В ожидании он заметил троих детей, возвращавшихся в школу. Точнее, три мальчика. Двое из них обхватили руками того, что был в центре. Двое по сторонам были веселы и шутили, но в то же время они, казались, были немного грубы с ним. Глядя на лицо мальчика, можно было сказать, что он нервничает. Он не казался счастливым, болтая со своими друзьями, и его испуганное сердцебиение, которое можно было услышать издалека, только подтверждало это. Присмотревшись повнимательнее, Квин сумел разглядеть его мельком. Он был вторым уровнем силы, в то время как двое других вокруг него были четвертыми уровнями. Было ясно, что происходит то же самое, через что прошли Квин и Питер, все еще происходило вокруг школы. Со времени основного события большинство студентов решили держаться подальше от Квина. Было еще несколько других, которые подходили к нему и пытались насмехаться над ним, заставляя его сражаться с ними. Но в конце концов, они никогда не будут действовать первыми, как раньше, когда они думали, что он был на первом уровне. Не сейчас, Квин. По правде говоря, теперь, когда Квин был вынужден считаться в школе, он обычно останавливал подобные случаи. Он вспомнил, что сказал ему Берг из рода солнечных щитов. То, что он помогал, могло помочь только временно, но в случае с Бергом он сам никогда не был в такой же ситуации, как Квин. Он знал, что когда над кем-то издеваются, им бы понравилось хоть на секунду, если бы кто-то хоть раз помог и протянул им руку помощи. Если бы им удалось хоть на секунду облегчить боль, они надеялись, что в конце концов она прекратится. Но на этот раз Квин ничего не мог сделать. Ему не нужны были глаза, помнящие, где он находится. И они тоже были на близком временном отрезке. «Сейчас 6 часов», — сказал Логан. «Я пришел вовремя, и, как я уже сказал, солнце село около 10 минут назад. Мы находимся в полной темноте, что идеально подходит для такой работы». «У тебя все есть?» — спросил Квин. «Ну, конечно», — ответил Логан, расстегивая молнию на рубашке и показывая блестящий кусок брони. Это были его пауки. Они образовали тонкий костюм под его стандартной униформой. Когда они оба были готовы, они направились в город. Ему понадобится полчаса, чтобы быстро добраться до больницы, и еще полчаса, чтобы вернуться обратно. Если бы Квину не пришлось замедляться, чтобы догонял Логан, он мог бы сделать это еще быстрее. Но только из-за него они вообще могли сделать такую вещь. Наконец, они добрались до больницы. Там было не так уж много народу, и мало кто мог прийти с серьезными ранениями. Входили только те, кто чувствовал себя плохо или попал в аварию во время тренировки. Хотя были еще такие люди, солдаты, которые несли службу на других планетах, часто получали медицинскую помощь в убежище. Часто припасов было более чем достаточно, чтобы оборудовать все. Но все же время от времени появлялся странный человек, которого нужно было отправить обратно на базу. По дороге туда они разработали свой план. У Квина было достаточно очков МК, чтобы оставаться скрытым все это время, пока ничего не происходило. Поэтому, прежде чем они добрались до внутренней части больницы, Квин применил свой навык теневого плаща и просто ждал снаружи, прямо за углом больницы, в тени. Однако с теневым плащом была большая проблема, одна из которых заключалась в том, что он не был идеальным при свете. Если бы кто-то пошевелился, то рябь в воздухе все еще была бы видна. Однако в темноте это было бы прекрасно. Логан вошел в больницу раньше Квина и сел в приемном покое. Затем он выпустил своих пауков, чтобы сделать свою работу. Исследования были проведены заранее. Таким образом, в отличие от подземелий, он смог легко получить планировку и структуру больницы. Послав своих пауков, он приказал им разойтись в разные стороны. Они распространились на все участки между входом и тем местом, где должен был находиться Квин. Наконец, Когда все пауки были на своих местах, Куин получил четкий сигнал войти в больницу. «Три, два, один», — сказал Логан, и в тот же миг все огни погасли. Однако у Куина не было много времени. Логан заранее проинструктировал его, куда идти, и поэтому Куину нужно было поторопиться и добраться до комнаты. Даже несмотря на то, что электричество было отключено, в больницах всегда был резервный генератор для чрезвычайных ситуаций. И все же, теперь Куин был не просто быстр, он был чрезвычайно быстр. Как только свет снова зажегся, Куин уже был в нужной ему комнате, и ни одна живая душа его не видела. Там было три разных склада, где они хранили разные группы крови. Некоторые группы крови хранились в специальном типе морозильника, в котором они могли храниться в течение года. Хотя они могли забрать пакеты с кровью с собой, Куин хотел выпить кровь сейчас, пока они все еще были в больнице. Таким образом, они не оставили бы улик. Комната, в которой сейчас находился Куин, была холодильником для крови. Именно здесь они специально хранили кровь, которая должна была использоваться по первому требованию, и затем она должна была храниться по крайней мере 42 дня. Кровь хранилась в специальных упаковках в контейнерах у стены. Там были ряды и ряды крови, и Куин не мог себе представить, сколько очков статистики он сможет увеличить от этого. Его умение скрытности было отключено, и на руке виднелись пара перчаток, чтобы скрыть отпечатки пальцев. Умение проверки позволило ему видеть каждую группу крови, и они, казалось, уже были разделены на группы крови для него, с положительным и отрицательным рядом друг с другом. При взгляде на пакеты с кровью пришло время для одного из специальных изобретений Логана, чтобы приступить к работе. На пакетах с кровью была специальная печать. Кровь обычно брали через какую-нибудь трубку, но чтобы показать, что они не были вскрыты до того, как на них наложили печать. Логан не хотел быть неэтичным. Людям нужна была кровь, чтобы жить. А Куину нужно было лишь небольшое количество, чтобы получить статистику. Поэтому Логан разработал специальный тип иглы, которую можно было ввести в пластиковый пакет, а затем по пути наружу запечатать его, чтобы все выглядело так, будто ничего не было взято. Проблема была в том, что игла была только одна, так что Куин должен был выпить кровь прямо здесь и сейчас и быстро повторить этот процесс снова. Однако это не было проблемой, поскольку Куин начал работать, вытаскивая пакеты со второй группой крови и увеличивая свою статистику один за другим. Показатель второй группы давал ему силу, и он видел, как она медленно растет с каждой кровью другого человека. Группа крови вторая положительная была поглощена, плюс один к силе. Сообщение продолжалось с каждым разом, и каждый раз Куин чувствовал прилив энергии, но в первый раз он также чувствовал что-то другое. Он мог сказать, что вкус крови становился лучше с каждым разом. Он никогда раньше не употреблял столько групп крови за один раз, и теперь он мог сказать, что зависимость приближается. И все же, это было неплохое предчувствие, просто оно на секунду отвлекло его, прежде чем он продолжил. Наконец, как будто случилось что-то странное, он получил сообщение, которое никогда не думал, что получит. Группа крови вторая положительная была поглощена. Сила 40. Вы достигли максимального количества статистических очков силы. Чтобы двигаться дальше, вы должны поднять уровень.